Глава 50. Россия, Коломенская, 26 февраля 1709 года. Царевич Алексей проснулся от того, что ему крепко зажали рот, а грудь придавили чем-то угловатым и тяжелым. Первая его реакция, конечно же, страх и мысль о том, что его пришли убивать. Он хотел вскочить и вырваться, чтобы позвать на помощь людей Мухортова, и дернулся всем своим телом, но его прижали еще сильнее, так что дышать стало трудно. И царевич услышал молодой, но уверенный в себе голос. «Тихо, Алексей Петрович, спокойно. Будешь кричать, я тебе голову отрежу, и никто на помощь не прибежит, не успеют. Я пришел поговорить, а смерть наследника престола российского мне пока не нужна. Если понял, моргни». Наследник престола все понял правильно. Он разглядел человека, который придавил его грудь коленом, осознал, что никаких угрожающих действий от него пока не исходит, и моргнул. Тяжесть с тела пропала, а рот освободился от чужой руки, которая почему-то пахла полынью. Алексей незамедлительно сел на кровати, внимательнее посмотрел на того, кто под самое утро оказался в его дворце, в спальне царевича, а сейчас спокойно расположился за его рабочим столом. Стройный, подтянутый парень, вряд ли старше 16 лет, в черном шерстяном свитере и черных казацких штанах для верховой езды. Вел себя спокойно, не суетился и совершенно не боялся охраны, которая должна находиться за дверью. «Кто ты?» – спросил незваного гостя Алексей и прикинул, сможет ли он проскочить на выход мимо этого странного и дерзкого юноши. «Доброжелатель», – усмехнулся парень и, проследив за взглядом царевича, добавил: «Не успеешь, Алексей Петрович. Я клинки знатно кидаю, так что хорошенько подумай, стоит рисковать или нет. Что с моей охраной?» «Спят, рубяты. В Преображенском дворце венца взяли, а ночью расслабились, выпили лишку и теперь отдыхают». Алексей закутался в тканное покрывало, которым укрывался во время сна, собрался с мыслями и задал новый вопрос. «Зачем ты здесь и чего хочешь, доброжелатель?» «Спасти тебя хочу, царевич. Ты ведь не желаешь стать мертвецом?» «Нет, не желаю». Царевич подметил, что гость говорит грамотно и над ответами не думает. Это сказало ему о двух немаловажных вещах. Во-первых, парень, скорее всего, имеет хорошее образование. А во-вторых, он уже успел обдумать разговор и сам расскажет ему о цели ночного визита. Поняв это, Алексей решил, что лучше всего предоставить инициативу собеседнику. А странный юноша тем временем продолжил. «Раз не хочешь умирать, слушай меня. Твои сторонники, граф Шереметьев и князь Рамадановский, помочь тебе не смогут. Переиграл их Меншиков. Быстрее на ситуацию среагировал. Поэтому завтра, точнее сказать, уже сегодня, днем или вечером, тебя придавят подушкой в этой самой спальне и скажут, что ты скончался от горя. Как тебе такой вариант?» «Не нравится», — Алексей насупился. «В таком случае надо не спать, а суетиться и направлять события в нужное тебе русло. Ты согласен со мной?» «Что я смогу сам по себе?» «Многое. И если ты готов действовать, я подскажу, как Меншикова с Екатериной прижать и место твоего покойного батюшки занять». «Если ты не лжец, не провокатор и говоришь правду, я готов». «Говори». «Молодец. Быстро сориентировался, ваше высочество», — усмехнулся незнакомец. На Алексея что-то нашло. Какая-то расслабленность и уверенность в своих силах. Он окончательно осознал, что теперь над ним не стоит отец, который был для него непререкаемым авторитетом, и что сейчас все в его руках. От этого царевич почувствовал себя неожиданно свободно и легко. Все привычные страхи и сомнения отступили прочь. Он тоже усмехнулся и сказал незнакомцу: «Когда опасность рядом, сразу по-другому мыслить начинаешь». «Это правильно». Гость подмигнул ему, помедлил и начал. «Слушай, что тебе нужно сделать. Как только я уйду, поднимай всех людей Рамадановского, дворцовую охрану и слуг. Седлай коней и скачи в Москву, к местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Стефану Егорскому. Расскажешь ему, что император умер, и в полдень в Преображенском дворце состоится совет самых влиятельных чиновников и военных деятелей государства, на котором будет избран новый правитель Руси. Пообещай митрополиту возможность выбрать нового патриарха и намекни, что Екатерина, сговорившись с Меншиковым и Яковом Брюсом, лютеранскую веру в стране насадить желает. Думаю, что после этого он за тебя горой встанет. Парень прервался, и царевич поторопил его. А дальше что? Что-что? Вместе с митрополитом и его ближними собирайте боевых шаолинских монахов с дубинами и вперед. Незнакомец увидел на лице Алексея непонимание, чему-то улыбнулся, щелкнул пальцами правой руки и сказал, не сдержался. Так вот, собираете духовенство, поднимаете москвичей, и ты начинаешь раздавать обещания. Выполнишь их или нет, дело десятое. Главное – власть перехватить. Горожанам налоги убавишь, духовенству – патриарший престол вернешь, солдатам – сокращение армии, демобилизацию, награды и надел земли, патриотам – изгнание иноземцев, а крестьянам – защиту от помещиков. Понял мою мысль? Вполне. Отлично. Разогреваешь людей, монахи тебе в этом помогут, они умельцы. А затем ведешь всех к Преображенскому дворцу и блокируешь его, после чего требуешь передачи тебе, как законному наследнику престола, всех государственных символов власти и печатей. А после этого действуй по своему разумению. Гвардейцам бочки с вином и деньги. Меншикова с его товарищами в Преображенский приказ. Пусть на дыбе повисят и расскажут, где украденные ими рублики. А императрицу можешь помиловать. Дождись, пока брата или сестру тебе родит, и в монастырь ее отправь. А жесток ты, незнакомец, и говоришь так, будто знаешь, о чем речь ведешь. Жесток, говоришь? Чушь. Вот когда батюшка твой сотни тысяч русских людей в землю укладывал или церковь целыми деревнями раскольников выжигает, вот это жестокость. Я прагматик. Поэтому предлагаю тебе полсотни воров и предателей ради блага страны и твоего будущего прижать. И только-то. Ты можешь стать императором и должен мыслить по-другому. Так что, царевич, мой тебе совет. Не бойся беды и не оглядывайся на чужое мнение, кроме народного. Действуй решительно, и все у тебя получится. Да кто ты такой? Ты дьявол или ангел небесный? Алексей порывисто вскочил с кровати, а юнец взмахнул рукой, мол, сядь. И, дождавшись, пока царевич снова присел, произнес. «Нет, я не ангел и не бес, а такой же человек из плоти и крови, как и ты. Только знаю немножко больше тебя и события предвижу». «И ты говоришь, что я могу победить Меншикова и его партию?» «Уверен, но ты должен действовать без промедления и без колебаний». А победишь или нет, зависит от твоих поступков и решительности. А что со мной дальше будет? Ты можешь про будущее рассказать? Рассказать можно, но не все. И есть три вещи, которые ты должен знать. Первое. Не смотри на Запад, а иди на Восток. В Сибири мощь Великой Руси. А на Западе ее растрата, обман и ложь. Второе. Замирись с казаками и мазепой. И придет срок, ты об этом не пожалеешь. Они добро запомнят и отплатят за него старицей. И третье, может быть, самое важное, у твоего учителя Никифора Вяземского есть крепостная девка Ефросинья Федорова. Она твоя половинка по жизни, и с ней ты будешь счастлив. На этом все. Ты знаешь, что должен сделать, и теперь дело за тобой. Прощай, царевич. Парень посмотрел в окошко, где начинало светать, и встал, а Алексей спросил, «Мы еще увидимся?» «Если надумаешь с донцами мир заключить, обязательно встретимся. И если будет интерес пообщаться, тему для разговора найдем». «Так ты казак?» Но юнец не ответил, а снова резко щелкнул пальцами. На долю секунды от неожиданности царевич моргнул, а когда веки поднялись, в спальне уже никого не было. Дверь прикрыта без запора, горит свеча, и предутренняя тишина наполняет пространство помещения. Алексей быстро прошептал короткую молитву и размашисто перекрестился. Затем он надел гвардейский мундир, прицепил на пояс шпагу и покинул опочивальню. Под дверью на лавках сном младенцев спали преображенцы, два крепких парня, и будущий император всероссийский прокричал «Встать, мерзавцы!». Тайные агенты вскочили и, глядя на царевича, с просонья не узнали его, а он, не давая им опомниться, начал отдавать команды. «Смирно, собачьи дети! Сгною! Где Мухортов?» «Так, ваше высочество, внизу?» — ответил один из преображенцев. «Сюда его! Живо! Одна нога здесь, другая там!» Мухортов появился через минуту. Он хотел оправдать своих людей и отправить царевича обратно в спальню, но не решился возразить. Алексей Петрович вчера и сегодня — это совершенно разные люди. Вчерашний царевич, высокий и сутулый человек, плакал и выглядел жалко. А сегодняшний подтянутый и уверенный в себе орел — не дать не взять настоящий гвардейский офицер. Поэтому осторожный дьяк промолчал, а наследник престола выговорился и, направившись на двор, тоном нетерпящим возражения и пререкания, бросил дьяку: «Собирай солдат, своих людей и слуг. Мы отправляемся в Москву». «Но, князь Федор Юрьевич, твой князь в Преображенском дворце, как в ловушке сидит, за свою жизнь думает. И чтобы его спасти, мы должны действовать сами». «Я понял, Ваше Величество». Командир преображенцев отправился выполнять приказ, а царевич Алексей, сохраняя уверенность в своих силах и боевой настрой, с удовлетворением отметил, что его впервые поименовали как монарха.